Глава 24. Арс. Я сидел у себя в квартире и пялился в стену. События этого дня, чёртова суда, выжили меня, выпотрошив, как куропатку. Я до последнего не верил, что Лиза окажется такой дрянью. Да и Ульяна тоже. А если бы я повелся, если бы спустил все на тормозах, слушая, что говорила мне невеста и веря бывшей на слово? Семья у нее, мужчина, чужая дочь. Усмехнулся собственным мыслям. Надо же, наивная деревенская девочка больше таковой не являлась. Отрастила зубки и спрятала самое ценное — его ребенка. Передо мной лежала папка со снимками, документами, отзывами и таким ворохом информации, что голова кружилась. Потому что я смотрел на ангельское лицо дочери, что была практически полной копией своей матери. За исключением глаз. Глаза были мои. Две темные бусинки, так похожие на меня в детстве. Мне и ДНК не надо. Хотя, конечно же, придется сделать. Я хотел обезопасить себя максимально со всех сторон. Зазвонил телефон. Не глядя, поднял трубку, а зря. «Арсений, нам надо поговорить», — раздался прохладный женский голос Лизы. «О чем, Лиз? У нас была договоренность. Ты не просто ее нарушила. Ты совсем там со своей властью обалдела и попутала все возможные берега». Я устало потер переносицу. Вот чего сейчас хотелось меньше всего, так это разборок с ней. Ни капли не жалел, что дал заднюю по всем моментам. Нах мне такая невеста и жена, которая за спиной проворачивает подобное. Чтобы однажды утром я проснулся с простреленной башкой? Каким бы выгодным ни был этот брак, оно того однозначно не стоило. Да и я ничего особо не терял. Отношения, конечно, я подпорчу с некоторыми властимущими, но любой адекватный человек, узнав подноготную, все поймет. Ничего страшного, не обеднею. Сейчас главное... Да черт его знает, что главное. Не хотелось думать о дальнейших действиях, особенно после того, как я увидел напуганный взгляд Ули. А ведь мы теперь с ней на всю жизнь повязаны, соединены незримой нитью, что не порвать и не проигнорировать. С ней придется договариваться, как-то взаимодействовать. А как это делать, когда у меня одни эмоции? Сначала, как увидел ее, не мог поверить, что Ульяна реальная. Такая настоящая, трогательная, уставшая, домашняя. С синяками под глазами и простым хвостом на голове. Испуганная и трясущаяся. Это теперь я знаю, что она тогда закрывала дочь и ее существование собой. Выпроваживая меня поскорее. А в тот первый вечер у меня крышу снесло от воспоминаний и ее запаха, неожиданно показавшегося родным. Я понял, что хочу ее, вот такую, домашнюю. А эта дурацкая встреча... Мне Лиза бы яйца оторвала за одно лишь упоминание о бывшей, а я попёрся с ней встречаться. Уля еще вырядилась. Думала, что? Что вот этим вот нарядом серой мышки она собьет с меня спесь? Да все наоборот получилось. Я готов был прямо без предисловий завалить ее там в кафе на столе. Это и оттолкнуло. Сталкерил ее как дурак, наблюдал, пока домой шла. Думал, хорохорится, а она вон защищала тайну свою. Я же подумал, что там мужик другой. Решил, что не стану лезть к ней в отношения. Уже один раз обидел, уже один раз прогнал. На кой играться дальше? Я же не урод. Хотя как же хотелось ее прижать, вдохнуть этот аромат и взять свое. Я поэтому и столкнул их с Лизой. Подумал, что это удержит меня. Но ты же не собираешься разрывать помолвку из-за такого повода. Я уже все подготовила к свадьбе. Вырвала меня из воспоминаний теперь уже бывшая невеста. Не поверишь, но мне... Неуравновешенная и чокнутая жена не нужна, — не сдержался я. Она же не дура. Что теперь ломать комедию, когда сама поставила меня раком? Думала, я проглочу такое? Да как же. Здесь я командую. И ни одна баба мне условий ставить не будет. И тем более вертеть моей жизнью вот так. А какая нужна? Деревенская дурочка с приплодом? Прошипела она. Полегче. Ты о моей дочери вообще-то говоришь. Не выдержал я, не скрывая угрозы в голосе. Зачем она тебе? Тем более от этой. Я бы родила тебе других детей. Не сдержала эмоций Лиза. В этот момент у меня растворились последние сомнения относительно решения прекратить все отношения с Лизой. О чем можно говорить после такого заявления? Она же женщина. Лиза, у меня огромная просьба. Не надо больше меня беспокоить. Со временем ты поймешь, что с таким подходом к семейным ценностям нам с тобой не по пути. Ты обязательно найдешь себе подходящего мужа. А теперь прошу меня извинить. До свидания. Процедил я. А после положил трубку. Боялся, что если она выдаст еще какое-то очень важное умозаключение, то я не сдержусь. Устал я. Устал, но собирался подумать, что делать с другой, съехавшей с катушек женщиной.